В огненной клетке. Предвидение тех, кто уговаривал Ленина не брать власть, сбылось. Передышка оказалась кратковременной. На просторах России началась война, точнее, множество войн. Все державы, сражавшиеся друг с другом в мировой войне, начали растаскивать куски погибавшей Романовской империи. Весной 1918 года немцы оккупировали ставшую независимой Украину, устремились на юг страны, в Закавказье, где установили контроль над частью территорий Грузии, Армении и Азербайджана. В Закавказье высадились и турки. Они захватили ряд черноморских портов, в том числе Батум, город, где Коба когда-то начинал свою революционную деятельность. 400 тысяч квадратных километров и 60 миллионов подданных растерзанной Великой империи оказалось в руках немцев и их союзников. Естественно, не остались наблюдателями сражавшиеся с немцами страны Антанты. В марте 1918 года английские и французские войска высадились на севере России, в Мурманске. Ленин и Коба по прямому проводу связались с главой Мурманского совета Алексеевым Юрьевым. Тот объяснил, что Совет заключил соглашение с англичанами и рассказал об их обязательствах защищать Север от вторжения немцев и снабжать голодный город продовольствием. «Англичане никогда не помогают даром, как и французы. Нам кажется, что вы немножечко попались», — ответил Алексееву Коба и предложил ликвидировать соглашение. Но голодные жители стояли на своем. Коба не забыл этого разговора. По окончании гражданской войны Алексеева расстреляют. И 1 июля уже 4000 английских, французских, американских, итальянских и сербских солдат высадились в Мурманске и начали расползаться по северу. В августе был оккупирован Архангельск. Американцы, как справедливо писал Луис Фишер, участвовали в интервенции крайне неохотно. Русский вопрос мучил президента Вильсона почти год, прежде чем он согласился на американское участие. «Меня доводит до кровавого пота вопрос, что делать в России и что было бы справедливо», — писал Вильсон 8 июля 1918 года полковнику Хаузу. Но согласиться пришлось, и дело не только в том, что большевики узурпировали власть и заключили союз с врагами Антанты немцами. Тревожил призрак мировой революции, который не уставал призывать Ленин. Это постоянная большевистская угроза ввергнуть в хаос разрушенный войной мир. Союзникам повезло. В то время в Сибири оказалось полсотни тысяч хорошо вооруженных и обученных иностранных солдат. Это были захваченные в плен еще при Николае II чехи и словаки, подданные Австро-Венгрии, воевавшие с Россией на стороне Германии. Но чехи и словаки, чтобы не воевать с братьями-славянами, тысячами сдавались в плен русским. После февральской революции они тотчас были освобождены. Франция, испытывавшая недостаток в солдатах, перевооружила их и готовилась переправить Чехословацкий легион на фронт, когда разразился Октябрьский переворот. Теперь союзники могли использовать его по-другому. В это время легион двигался по Транссибирской магистрали, направляясь к границам России. Большевики потребовали от легионеров сложить оружие. 14 мая 1918 года начался мятеж. Отказавшись разоружиться, легион двинулся по Сибири к Уралу, сметая по пути советскую власть. С легионом соединились восставшие против большевиков казаки, бежавшие в Сибирь русские офицеры. 25 июля пала столица Красного Урала, Екатеринбург, где большевиками накануне сдачи города была расстреляна царская семья. Легион стремительно перевалил через Урал, захватил Самару, Симбирск, город, где родился Ленин, и овладел Казанью. В июле страшного для большевиков 1918 года с английских и японских судов сошел десант и высадился в Владивостоке. 3 августа в город вошли части японской армии. По соглашению между Японией и США в дальневосточной операции должны были участвовать по 7000 солдат от каждой стороны. Но к августу в России было целых 70 тысяч японских солдат. На фоне иностранной интервенции разворачивалась Россия и другая война, самая страшная, самая беспощадная, самая зверская. Эту войну русские вели друг с другом.